Я уже говорил, что таковые содержатся прежде всего в музыке индийских песнопений и в классической европейской и русской музыке. И все-таки талая вода, даже из холодильника, много лучше, чем обычная водопроводная. Однако вернемся к зелепухинской, или, иначе говоря, дегазированной воде. Изготовление ее осуществляется следующим образом. Берется относительно небольшое количество воды и быстро доводится до 94 градусов Цельсия, то есть до состояния белого ключа, когда уже бурной цепочкой всплывают пузыри, но вода в целом еще не кипит. В этот момент сосуд снимается с огня и помещается для быстрейшего охлаждения в миску с проточной водой. В результате также, как и при замораживании, получается вода единой кристаллической структуры. Если графически изобразить процесс получения дегазированной воды, то он выглядит как половина крутой синусоиды, резкое нагревание и сразу же резкое охлаждение. Мы подумали, а если синусоиду нарисовать полностью, то есть вначале воду заморозить и оттаять, что уже приводит ее к состоянию и структурирования, и очистки от разного рода вредных примесей, а уже затем по-зелепухински нагреть и резко охладить. Таким образом, мы получили не только рисунок полной синусоиды, но и повторение того самого вечного цикла, который вода прошла в природе. Она замерзла, она оттаяла, она испарилась, охладилась и выпала на нашу грешную землю, чтобы оросить ее и дать ей жизнь. Проверка показала. Когда обе части синусоиды соединены, то такой воде и цены нет. Это по-настоящему лечебная вода. И если у кого-либо существуют какие-либо беспорядки в желудочно-кишечном тракте, то она для него является лекарством. Простая, без химии вода является лекарством. Разумеется, существует определенная возня, связанная с ее изготовлением, но игра стоит свеч, и цены этому продукту воистину нет. Однако и эту воду можно улучшить. Трудами академика Академии наук Украинской ССР, заслуженного деятеля науки и техники профессора Кульского, обобщившего и значительно продвинувшего вперед теорию и практику растворения в воде серебра в виде микроэлемента, необходимого для нормального функционирования нашего организма, получено множество полезных рекомендаций. Серебряная вода обладает не только высокими бактерицидными свойствами, но и прекрасным воздействием на центральную нервную систему. Следовательно, если мы посредством несложного электролитического аппарата получим совсем небольшую дозу серебряной воды, крошечную, которую вольем в сосуд, предназначенный для осуществления полного рисунка синусоиды, то обретем действительно святую воду без всяких кавычек. Но оказывается, можно получить воду еще более качественную, чем ту, которая возникает при всей этой комплексной процедуре. Каким же образом? Инженер-гидротехник Алексей Лабза советует во время процесса замораживания воды вмешаться в него для того, чтобы удалить из воды те небольшие дозы вредной для человека тяжелой воды, дейтерия, который содержится примерно 150 мг в 1 литре. Поскольку тяжелая вода замерзает при плюс 3,8 градуса Цельсия, то при искусственном замораживании в морозилке она замерзает первой. Ее лед отлагается на стенках и дне сосуда и, кроме того, образует тонкие ажурные пластины дейтериевого льда во всем объеме охлаждаемой воды. Лабза указывает, если замораживание происходит медленно, то можно без затруднений отследить фазу образования кристаллов льда и перелить еще недозамерзшую воду в промежуточную емкость. Оставшийся же на стенах лед тяжелой воды растопить любым способом и отправить в канализацию. В освободившуюся от дейтериевого льда посуду следует недозамерзшую воду вернуть и повторно установить ее в морозильник, на этот раз доведя уже замораживание до конца. Свое сообщение «Я пью чистую воду. Физкультура и спорт. 1989 номер 7» автор заканчивает следующими словами. «Своим способом пользуюсь около 3 лет. Чувствую себя выздоровевшим, хотя мне уже 77 лет.